Глава 18. Лица, их лица. Был ли это снова один из тех извилистых снов, которые раздирают меня в мире без ориентиров и сродни тем снам, что накатывали на меня ночами в лагере? Где я? И кончится ли это когда-нибудь? Неужели это и есть ад? Какой грех я совершил? Эмелия, скажи мне, я тебя оставил. Да, оставил. Меня не было здесь. Мой ангел, прости меня, умоляю. Ты прекрасно знаешь, что они меня забрали и что тут я ничего не мог поделать. Скажи мне что-нибудь. Скажи мне, кто я такой. Скажи, что ты меня любишь. Перестань напевать, умоляю. Перестань тянуть эту мелодию, которая разбивает мне череп и сердце. Открой свои губы и позволь выйти словам. Отныне я все могу вытерпеть, все могу выслушать. Я так устал, я так мало значу, и моя жизнь без тебя совершенно беспросветна. Я знаю, что я прах, я так бесполезен. Этим вечером я выпил немного лишнего. Снаружи ночь, самая середина. Я больше ничего не боюсь. Надо все написать, пускай приходят. Я их жду. Да, я их жду. Итак, я прочитал в зале совета те несколько листков, самые большие десяток, на которых записал свидетельство и воссоздал некоторый момент. Я все время смотрел на строчки, ни разу не подняв глаза на тех, кто сидел напротив и слушал меня. И постоянно соскальзывал со стула, сиденье которого было наклонено вперед. А что касается столика, то он был таким крошечным, что под ним еле помещались ноги. Сидеть было крайне неудобно, но именно этого они и добивались, чтобы мне стало не по себе в этом огромном зале, где все напоминало судилище. Я читал неживым, отсутствующим голосом, еще не отойдя от удивления и жестокого разочарования, когда обнаружил там своего старого учителя. Мои глаза читали, но мысль была в другом месте. На меня нахлынули очень старые, связанные с ним воспоминания. О том, например, как я впервые переступил порог школы и увидел его большие, воззрившиеся на меня глаза — голубые, как ледник, как глубокая расселина, а также все те моменты, как же я их любил, когда он задерживал меня вечерами после уроков, с терпением и добротой помогая наверстать от вставания и продвинуться вперед. В эти моменты его голос звучал не так серьезно и веско. Мы были только вдвоем. Он мягко говорил со мной, без раздражения исправлял мои ошибки, подбадривал меня. Помню, что своими детскими ночами, пытаясь вновь обрести лицо своего отца, я часто ловил себя на том, что придаю ему черты учителя, и помню также, что эта мысль была мне приятна и утешительна. Вернувшись домой, я снял гирлянды труб смерти, подаренные Лимотом в тот день, когда я зашел к нему по поводу мертвых лис, и бросил в огонь. «С ума сошел? Что они тебе сделали?» — спросила Федорина, открыв глаз и заметив, что я сделал. «Они-то? Ничего. Но руки, которые их собрали, оказались не очень чисты». На ее коленях был моток грубой шерсти и вязальные спицы. «Говоришь по-тибершойски, бродок». «Тибершойский — это волшебный язык страны Тибипуй, где происходит столько историй, рассказанных Федориной. Язык, на котором говорят эльфы, гномы и тролли, но совершенно непонятный человеческим существам». Я ничего не ответил. Взял литр водки, стакан и пошел в сарай. Мне понадобилось немало времени, чтобы отгрести от двери весь снег, который там навалило, и он все еще шел. Ночь была им полна. Ветер прекратился, и хлопья, предоставленные только своим собственным прихотям, падали, выписывая непредсказуемые и изящные спирали. Когда я кончил читать, в зале совета стояла мертвая тишина. Все ждали, кто заговорит первым. Наконец я посмотрел на них. Кнопф посасывал свою трубку, словно от этого зависела судьба мира. Но ему удавалось извлечь из нее лишь тощий дымок, и это, похоже, его раздражало. Гёблер, казалось, дремал. Оршвер что-то отмечал на клочке бумаги. И только Лиммат наблюдал за мной с улыбкой. Мэр поднял голову. «Хорошо, очень хорошо, Бродок. Это очень интересно и хорошо написано. Продолжай в том же духе». Он повернулся к остальным, ища их одобрения или позволяя им сделать свои замечания. Первым на меня накинулся Гёблер. «Я ожидал большего, Бродок. Я столько времени слышал твою машинку. Отчет далеко не закончен, хотя мне казалось, что ты написал гораздо больше». Я постарался скрыть свой гнев. Постарался спокойно ответить, ничему не удивляясь и не подвергая сомнению ни сам вопрос, ни даже присутствие того, кто его задал. Меня так и подмывало сказать ему, что лучше бы он озаботился пожаром, который тлеет в раскаленном передке своей жены, чем в моей писанине. Но ответил, что такой отчет для меня непривычен, что я старался найти верный тон и слова, что довольно трудно соединить воедино разные свидетельства, составить точный портрет, ухватить правду о том, что же тут происходило в последние месяцы. Да, я безостановочно печатал, но нелегко писать то так, то эдак, исправлять, вычеркивать, рвать написанное и начинать сызнова. Вот почему я так недалеко продвинулся. «Но я вовсе не хотел обидеть тебя своими словами, Бродок. Это всего лишь так. Маленькое замечание. Ты уж извини», — сказал Гёблер, якобы конфузясь. Оршвер, оказалось, мои объяснения удовлетворили. Он снова повернулся к тем, кто его окружал. Зигфрид Кнопф выглядел довольным, поскольку его трубка снова заурчала. Он ласково смотрел на нее и поглаживал ее головку обеими руками, не обращая ни малейшего внимания на окружающее. «Может, у вас есть вопросы, господин Лиммат?» — почтительно спросил мэр, повернувшись к старому учителю. Я почувствовал, что на моем лбу выступил пот, как в те времена, когда он спрашивал меня перед всем классом. Лиммат улыбнулся, сделал паузу, потер свои длинные руки. «Нет никаких вопросов, господин мэр. Это скорее замечание. Просто замечание. Я хорошо знаю Бродок. Даже очень хорошо знаю. И давно. Знаю, что он со всей добросовестностью выполнит задачу, которую мы ему поручили. Но, как бы это сказать, он мечтатель. И я говорю это, не думая ничего плохого, поскольку считаю, что это большое достоинство — мечтать. Но в данном случае не стоило бы ему все валить в одну кучу. Мечты и реальность, то, что существует, и то, чего на самом деле нет. И я заклинаю его быть повнимательнее, заклинаю не отклоняться с намеченного пути, не позволять своему воображению управлять мыслями и словами». В последующие часы я так и это крутил в голове слова Лиммата. Что он под этим разумел? Не знаю. «Не будем тебя дольше задерживать, Бродок. Полагаю, что ты торопишься домой». Оршвер встал, и я тотчас же последовал его примеру. Коротко кивнул всем на прощание и быстро направился к двери. Как раз этот момент выбрал Кнопф, чтобы выйти из своей летаргии. Его блеющий, как у старой козы, голос догнал меня. «Какая красивая у тебя шапка, Бродок! И теплая, наверное. Никогда ничего подобного не видел. Откуда она у тебя?» Я обернулся. Кнопф приближался ко мне, подпрыгивая на своих кривых ногах. И смотрел только на шапку Андерера, которую я снова надел на голову. Подойдя совсем близко, он протянул к ней свою крючковатую руку. Я почувствовал, как его пальцы пробежались по меху. «Очень оригинально. И какая хорошая работа. Великолепно. Тебе, наверное, тепло в ней, особенно в такую погоду. Завидую тебе, Бродок». Кнопф гладил шапку весь дрожа. Я чувствовал его пропахшее табаком дыхание и видел, как в его глазах пляшет огонек безумия. И вдруг спросил себя, не сошел ли он с ума. К нам подошел Гёблер. «Ты не ответил, Бродок?» Господин Кнопф спросил, кто тебе сделал эту шапку. Я колебался. Колебался между молчанием и несколькими словами, которые мне хотелось бросить в него, как острые ножи. Гёблер ждал. К нам подошел Лиммет, закрывая свою худую шею отворотами вельветовой куртки. «Гёблер», — сказал я, в конце концов, доверительно, — «ты ни за что не поверишь, хотя это чистая правда. Но, умоляю тебя, это секрет, так что никому не проболтайся. Представь себе, эту шапку мне сшила сама Пресвятая Дева, а принес Дух Святой». Эрнст Петер Лиммат расхохотался. Кнопф тоже. Один только Гёблер насупился. Его почти мертвые глаза искали мои, чтобы выколоть их. Я оставил их всех и вышел. Снег снаружи так и не перестал, и от траншеи, которую час назад прокопал Цунгфрост, уже не осталось и следа. На улицах деревни не было никого. Фонари на коньках крыш слегка качались вместе со своими ореолами. Снова подул ветер, но очень легко, заставляя хлопья порхать во все стороны. Вдруг я почувствовал, что рядом кто-то есть. Это оказался Онмайст, тыкавшийся холодным носом в мои штаны. Такая фамильярность меня удивила. Я подумал даже, не принял ли он меня за кого-то другого, за Андерера, например, единственного, кого он раньше жаловал своими вольностями. Мы с псом шли бок о бок, окутанные запахом снежного мороза и пихтовых дров, порывами ветра, долетавшего из печных труб. Я уже не помню, о чем, собственно, я думал во время этой странной прогулки. Но знаю, что вдруг очутился очень далеко от этих улиц, очень далеко от деревни, очень далеко от знакомых варварских лиц. Я шел с Эмелей. Мы держались за руки. На ней была синяя суконная пальтишка, отороченная на рукавах и воротнике каймой из серого кроличьего меха. Ее волосы, ее прекрасные волосы были спрятаны под красную шапочку. Было очень холодно. Мы сильно замерзли. Это был наш второй вечер. Я пожирал глазами ее лицо, каждый из ее жестов, маленькие руки, смеющиеся глаза. «Так вы студент!» У нее был прелестный, скользивший по словам выговор, который придавал им всем, и красивым, и некрасивым, мягкую выпуклость. «Мы уже трижды обошли озеро по променаду Эльзи. И не мы одни. Тут были и другие пары, похожие на нашу, которые часто переглядывались, мало говорили, смеялись по пустякам и снова умолкали. Я позаимствовал несколько монет у Уллеретте и купил горячий блин в киоске рядом с катком. Продавец вылил на него большую ложку меда и протянул нам со словами: «Для влюбленных». Мы улыбнулись, но не осмеливались посмотреть друг на друга. Я протянул блин Эмелии. Она взяла его так, словно это было сокровище, разделила пополам и протянула мне половину. Приближалась ночь, а вместе с ней усиливался и мороз, от которого еще больше розовели скулы Эмелии и ярче блестели ее карие глаза. Мы съели блин. Посмотрели друг на друга. Мы были в самом начале нашей жизни. Вдруг он маист протяжно завыл, вернув меня в деревню. Он еще раз потерся об меня головой, потом удалился, помахивая хвостом, словно говоря «до свидания». Я проводил его глазами, пока он не свернул за дровяной сарай, что тянется вдоль кузницы Готта. Наверняка нашел там себе прибежище на зиму. Я и не заметил, какой путь мы проделали вместе с псом. Дошли до окраины деревни, церковь и кладбище уже совсем рядом. Снег по-прежнему густо валил. Лес начинался меньше, чем в 30 метрах, хотя его опушка была не видна. Увидев церковь, я и подумал о священнике Пайпере, а, заметив свет на кухне, решил постучать в его дверь.